Плохий фарс. Как это могло быть? Пытки? Истязания? Обещание жизни? Сохранение безопасности семьи? Внушение мысли об исторической необходимости этой жестокой чистки? Уже тогда пришла мне в голову мысль о том, что это были просто спектакли с тщательно заученными речами и даже репликами. Спектакли, которые повторялись по нескольку раз, так что обвиняемые не знали, то ли это подлинный суд, то ли очередная репетиция. Говорю обо всем этом, потому что впоследствии нередко читал и слышал, как многие наши писатели, например, Константин Симонов, ученые, люди постарше и поопытнее меня, оправдываясь, твердили одно и то же. Мы-де слепо верили вождю. И не просто верили, но искренне преклонялись перед ним в своих поэтических и прозаических творениях. Не знаю. Не очень доверяю. Слишком выгодно было слыть сталинистами. Сколько себя помню, едва ли не с юности я испытывал глубокое отвращение к тому, что один человек определяет все, как нам жить, что делать и даже как думать. Меня возмущали и коленопреклоненные песнопения, и фальшивый ритуал популизма. Читатель не поверит, но это правда. После моих ночных чтений мне нередко снилось, что я спорю со Сталиным. И все было очень четко, как в хорошем кино. Я обвинял его в преступлениях, я говорил ему о бедах народных, о подавлении мысли, о воспитании рабской покорности. А он со своим характерным акцентом веско опровергал все это. Сейчас я думаю, что уже тогда я был травмирован политикой. Она вошла не только в мое сознание, но и в подсознание. Кстати, мне впоследствии многократно снились сны, где я дискутировал с Хрущевым, или с Андроповым, или с другими деятелями. Странно, но факт. Может быть, так и формируется политический человек. Разнообразные впечатления, испытания и знания, переплетаясь, становятся его сущностью. Надо сказать, что болтали мы в аспирантские годы с близкими друзьями о Сталине крайне неосторожно. И вот однажды меня и моего друга Шахназарова, нынешнего президента Советской ассоциации политических наук, пригласил в ресторан дома журналиста Покровский, который работал в том секторе Института государства и права Академии наук СССР, где мы учились в аспирантуре. Он завел разговор о Сталине. И я со свойственной мне опрометчивостью чуть было не нырнул в омут. Но тут мой друг толкнул меня ногой под столом и сказал шутливо: «Да о чем вы, Серафим Александрович? Прекрасные шашлыки, вино. Поговорим о женщинах». А тут снова за свое. Я снова чуть не клюнул, а друг мой снова меня ногой толк. Так и не выудил из нас Покровский ожидаемого. Много лет спустя, когда выяснилось, что Покровский посадил таким путем несколько аспирантов, одного из них расстреляли, я понял, что друг спас мне жизнь. Судьба самого Покровского весьма показательна для 20-30-х годов. Внешне он выглядел как типичный народник 19 века. И его фотографии легко можно было спутать с кем-нибудь из периода оттепели при царе Александре II Освободителе, который пал жертвой собственного либерализма.